Джесси Розенберг. Суббота, 19 июля 2014 года. 7 дней до открытия фестиваля. Банковские документы, обнаруженные в сейфе Гордона, были подлинными. Счет, на который переводились коррупционные деньги, был открыт Гордоном и Брауном. Вместе. Браун собственноручно подписал договор. На рассвете мы, соблюдая все меры секретности, позвонили в дверь Алана и Шарлотты Браун и доставили обоих на допрос в окружное отделение полиции штата. Шарлотта не могла не знать, что Алан не избежал эпидемии коррупции, разъедавшей Орфеа в 1994 году. Несмотря на все наши старания увести Браунов незаметно, какая-то соседка, глазевшая с утра пораньше в окно своей кухни, увидела, как их сажают в две машины полиции штата. Информация разлетелась по окрестным домам с возрастающей по экспоненте скоростью электронных сообщений. Особо недоверчивые даже звонили в дверь к Браунам. Среди них был и Майкл Бёрд, желавший проверить достоверность слухов. Вскоре ударная волна докатилась до всех местных изданий. Мэр Орфеа и его жена, скорее всего, задержаны полицией. Заместитель мэра Питер Фрок заперся у себя дома и не отвечал на лавину телефонных звонков. Гулливер охотно отвечал всем, но сам ничего не знал. Постепенно назревал скандал. Когда Кирк Харви незадолго до начала репетиции появился в Большом театре, его встретила целая толпа нетерпеливых журналистов. Все ждали его. «Кирк Харви, существует ли связь между вашей пьесой и арестом Шарлотты Браун?» Харви на минуту задумался, потом ответил. «Приходите смотреть пьесу. В ней все сказано». Журналисты пришли в еще большее возбуждение, и довольный Харви улыбнулся. О черной ночи заговорили все. В окружном отделении полиции штата мы допрашивали Алана и Шарлотту в разных комнатах. Первой раскололась Шарлотта. Анна показала ей банковские выписки, найденные в сейфе Гордона. При виде документов Шарлотта побледнела. «Чтобы Алан брал взятки?» — возмутилась она. «Он бы никогда в жизни не сделал ничего подобного. Человека честнее я не знаю». «Доказательство налицо, Шарлотта», — произнесла Анна. «Узнаешь его подпись?» «Да, не спорю. Подпись действительно его, но есть же какое-то другое объяснение. Ни секунды не сомневаюсь. Что он говорит?» «Пока все отрицает», — ответила Анна. «Если он нам не поможет, мы тоже ничем не сможем ему помочь. Он будет передан прокурору и заключен под стражу». Шарлотта разрыдалась. «Анна, клянусь, я ничего про это не знаю». «Шарлотта, ты нам в прошлый раз все рассказала?» — спросила Анна, сочувственно накрыв ее руку своей. «Одну деталь я опустила, Анна», — призналась Шарлотта, с трудом переводя дыхание. «А он знал, что Гордоны готовятся сбежать». «Знал?» — удивилась Анна. «Да. Он знал, что в ночь открытия фестиваля они тайком уедут из города.